Глава третья. Встреча с реальностью. Дорога в медпункт на мотоцикле — это, наверное, последние часы, когда я еще чувствовал свои руки. Я помнил нестерпимую боль от ожога, помнил обугленную кожу и черные ногти. Я понимал, что дело серьезное, но я и представить не мог, что лишусь рук. Думал, перевяжут, наложат какую-нибудь мазь, пропишут лекарства, и все со временем заживет. У меня даже мысли не возникало о таком исходе. Происходящее казалось сном. Когда я пришел в себя, рук уже не было, как и адской боли. Но по сей день я ощущаю фантомные боли. Чувство, будто засовываешь руки в слегка горячую воду, и по ним стучат невидимые деревянные молоточки. Как мурашки, только крупнее. Они стучат, не переставая. Стучат, стучат, стучат. Все время. Засыпаю, просыпаюсь, иду куда-то, что-то делаю. Сколько я без рук, каждую секунду со мной эти ощущения. Они не усиливаются, не ослабевают, стучат в одном и том же ритме. К этому невозможно привыкнуть. А иногда бывает, словно что-то дергает или колет. Колет, колет беспрерывно, секунды три. Ну что такое три секунды, подумаете вы? Какая ерунда? А для меня это жуткая боль, словно иголку под ноготь вгоняют. Порой кажется, что эти секунды тянутся дольше часа. Я грешу на погоду. Мне приходилось общаться с людьми, которым по той или иной причине тоже ампутировали конечность. Им знакомы подобные ощущения. Думаю, это похоже на метеочувствительность, когда на смену погоды ломит руку или ногу. Только у меня возникает колюще-тянущая боль. Слава богу, такое случается редко. Врач за меня боролся. Бывало, придет ночью в свое дежурство. Видит, что родители устали сидеть возле койки, ждать, когда я приду в себя, и позовет отца в свой кабинет. Достанет бутылку, и они просто поговорят по душам, выпьют. Так и сдружились. Ожоговое отделение, где я лежал, располагалось на 8-м или 9-м этаже больницы. Туда привозили самых тяжелых пациентов с различными травмами, с поражениями током. Хирург за свою бытность много повидал. Он рассказывал моему отцу, как они боролись. Сначала за мою жизнь, а потом за каждый сантиметр рук, чтобы был шанс установить протезы. Чем больше культя, тем маневреннее и функциональнее будет протез. Если, скажем, у человека нет только кисти, ему, как бы кощунственно это ни звучало, крупно повезло. Можно сказать, он сорвал джекпот. Если руки нет по локоть, уже хуже. Но еще есть шанс сделать протезы, где будет работать кисть, и ты сможешь взять и выпить стакан воды. Ну а если рук нет вообще, то и надежды на хорошие протезы нет. Меня держали на обезболивающем. Это был сильнейший наркотический препарат, который отпускался исключительно за подписью главврача. Но постепенно я стал приходить в себя, и его заменили лекарством послабее. Возвращение к реальности протекало мучительно. Уколы, которые мне делали, были настолько болезненные, что при виде медсестры я сразу начинал плакать и умолял отца что-нибудь придумать. Конечно, родителям было меня жалко. Отец, придя в очередной раз в кабинет к хирургу, спросил: «Сын уже не в состоянии эти уколы терпеть. Можно их чем-то заменить?» «Можно. Тот же препарат есть в таблетках. Правда, их стоимость заоблачная», — предупредил врач. Отец решил, что надо попробовать. Родители влезли в долги, но таблетки достали. Шло время. Ослабевший организм потихоньку восстанавливался. Я набирался сил. За те сутки, что меня по халатности врачей продержали в ровеньках, я чуть не умер. Легкие и другие органы почти отказали. Теперь мое тело приходилось заново возвращать к жизни. Изо дня в день я пытался понять, почему это случилось именно со мной. Бывало, проснусь, уставлюсь в потолок и все думаю и думаю о том, что у меня нет рук. Время в такие моменты словно замирало. Я не вспоминал про школу, про друзей, про игры. Просто лежал, буравил взглядом потолок и думал, почему именно я? Раньше я вместе с дедом смотрел новости по телевизору. Зачастую я не вникал в их суть, но некоторые сюжеты захватывали мое воображение. Автокатастрофы, убийства, наводнения, землетрясения, ураганы. Сама мысль о том, что где-то тонут корабли, рушатся дома, гибнут люди, была для меня не более чем фантастикой. Ну, случилось и случилось. Произошло несчастье, но оно там, далеко от меня, словно в иной реальности. Я никогда всерьез не воспринимал потери, людскую боль, чужое горе. Для меня, 12-летнего пацана, самым страшным было принести двойку из школы, потому что мама будет ругать. И все. Единственная проблема. И вот я лежу без рук. Да не может такого быть. Это дурной сон. Я не мог поверить, что все произошло со мной, потому что со мной не должно было такого случиться. Просто не должно. Я беспрестанно думал, и все никак не мог найти ответа на свой вопрос. Меня перевели из реанимации в обычное профильное отделение. Нужно было лишь лежать, кушать супчики и восстанавливать организм. Мы ждали, когда анализы придут в норму, и через недельку-другую можно будет ехать домой. Мама читала мне книжки, детективы. Было так интересно, что я забывал о своих проблемах и с головой уходил в сюжет. Я любил, когда мама читает. Но однажды, слушая очередную увлекательную историю, я вдруг почувствовал, что мне горячо. Буквально горячо. «Мам, что со мной?» Я приподнялся на постели и увидел под собой лужу крови. Целую лужу. На крики мамы прибежала медсестра. Оказалось, у меня разошелся шов на артерии, и за несколько секунд я просто истек кровью. Больно не было. Возможно, из-за действия обезболивающих я ничего не почувствовал. Вообще ничего. Ни шума в ушах, ни слабости, ни головокружения. Это меня шокировало больше всего. Так я снова очутился на операционном столе. Заметь мы кровотечение чуть позже, меня бы не спасли. В очередной раз мне наложили швы. Наконец, заговорили о выписке. К этому времени я успел по уши влюбиться в молоденькую медсестру, красивую, цветущую, с пышной грудью. У нее еще декольте глубокое было. Она наклонится, давление мне измерить или укол сделать, а я весь расплываюсь в улыбке, забыв про все на свете. Перед выпиской прислали ее помочь мне дойти в соседний кабинет. «Ну что, Денис, попробуем сейчас встать и добраться до весов». Мое самолюбие тут же взбрыкнуло. «Да я сейчас сам спокойно встану и дойду. Что ты так меня подготавливаешь?» «Ну-ну», — усмехнулась девушка и отошла в сторону. Я поднялся на ноги и вдруг осознал, что забыл, как ходить. Я застыл от ужаса и упал назад на койку. Неужели такое бывает? Оказалось, бывает. И она, молоденькая медсестра с большой грудью, учила меня ходить. Я все еще помню те ощущения. Она меня держит, а я стою. «Хорошо, пока просто постой чуть-чуть», — подбадривала меня медсестра. «Понемногу ты начнешь вспоминать, поднимешь ножку, согнешь в коленке». Я был удивлен, что она заранее знала, что я не смогу ходить. Эта мысль меня неприятно поразила. Пара месяцев постельного режима, и ты уже разучился ходить. Хотя, может, это и раньше произошло, просто я пролежал на больничной койке целых 2 месяца. Кое-как, потихоньку, с помощью медсестры, я все-таки добрел в соседний кабинет и взвесился. Нет, ну, медсестра, конечно, была невероятно красивая.